о том, как любовь трижды победила хорошую дружбу. Жили-были два Коли Иванова. Служили эти Коли Ивановы в одной части. Коля Иванов первый был похуже, а Коля Иванов второй получше. И ростом выше, и в плечах шире, и волос у него вился. Зато Коля Иванов первый был побойчее, и оттого переписывался он с хорошей девушкой, Машей Петровой из города Москвы с Трехгорки. И вот после многих писем Маша Петрова присылает ему свою фото. На фото она оказалась писаной красавицей, совсем похожей на артистку Любовь Орлову. И Коля Иванов второй, робкий богатырь-красавец, даже затасковал. Очень ему захотелось тоже переписываться. И тогда Коля Иванов первый, вняв просьбе друга, написал о том Маше Петровой, дескать, есть ли в наличии у вас подружка, которая хочет переписываться с отличником боевой и политической подготовки. Оказалось, такая подружка была. И что самое смешное, звали ее тоже Маша Петрова. То есть смешного тут ничего не было, потому что на Трехгорке было 34 Петровых Маши, а в воинской части 67 Ивановых Коль. Так что даже очень естественно получилось. Вот так стали они переписываться, Иванов первый и Иванов второй, с Петровыми Мариями. Причем Петрова Мария вторая тоже прислала свою фото и тоже оказалась краля невероятная и тоже очень похожая на артистку Любовь Орлову. Подходит время увольнения. И так втянулись боевые ребята в эту самую переписку, так им понравился в письмах душевный климат Марии Петровых, что начали они раздумывать, а не жениться ли. Тем более, что у девушек была московская прописка. Ну, высказали они это свое предложение письменно и тоже фото свою приложили, где у боевого орудия снялись вдвоем. Ответа долго ждать не пришлось. Обе девушки были согласны, и фото им очень понравилось. Только пожаловались. Дескать, непонятно на фоте, где какой Иванов. Тут как раз демобилизовались наши два друга и отправились за счастьем. Поезд пришел по расписанию. Сошли с поезда два Коли Иванова, а к ним навстречу идут по перрону две незнакомые девушки. Одна фигуристая, красивая, другая худющая, серенькая. Ну, мышь. Наши Коли зенки вытаращили, а девушки со смехом подходят к удалым героям. Дескать, не признали, что ли? Потом выяснилось, что обе они вместо своих фот киноартистку Любовь Орлову всем высылали. Ну, наши Коли все поняли и только засмеялись. И тут бойкий Коля Иванов первый берет фигуристую под руку и ведет ее по платформе. Ну, а красавцу Иванову второму худющая да невидная и досталась. Справили они приезд, выпили-закусили, ночку провели с Петровыми Мариями, а утром все по-честному заявление в ЗАГС и зарегистрировали отношения. Стали они жить, поживать, добра наживать, на заводе работать, разряд повышать. Только Коле Иванову второму красивому не имется. И вскоре в случайной беседе выясняет Иванов второй, что женился он совсем не на той Петровой, с которой вступил во взаимно-дружескую переписку. Его-то Петрова была как раз фигуристая да красивая. Ну, узнал. Ну и что? Дело, как говорится, прошлое, но все ж стал он сохнуть. Взглянет на свою, жить не хочется. Обидно. И вот как-то подходит 1 мая, любимый праздник. Флаги на улицах вешают, полосы чертят для демонстраций, и Коле Иванову первому и Коле Иванову второму выпадает честь пройти с транспарантами мимо трибун. А кому ж как не им, друзьям-передовикам, поручить транспарант с надписью «Слава великому Сталину» и поручили. Ну, 1 мая оба при галстуках взяли Коле Иванову транспарант и понесли, несут. А ветер в тот день разгулялся сильнейший. 100 лет, говорят, такого ветра в Москве не было. Пока по улицам шли, все терпимо было. А как на Красную площадь вышли, ветер в транспарант ударил, ну, мочи нет. А на мавзолее сам стоит. И на Коль с транспарантом смотрит, а ветер дует. А на дворе 50-й год. Попробуй брось транспарант со славой великому Сталину. Тебя самого в такое место бросят. А ветер крепчает. И тут шепчет Иванов первый второму Иванову. Ты что ж, народное слово, совсем не держишь. Я ж сейчас в штаны наделаю. Сам ты, слово народное, не держишь. И я, по твоей милости, в штаны уже давно наделал. Мало того, что ты на моей Машке женился, мне одни кости оставил, ты еще транспарант не держишь. Продолжал собачиться Иванов второй. Заткнись, — скрежетал зубами Иванов первый. То-то я гляжу на мою Машку, глаз все время кладешь. Я тебе положу глаз, держи транспарант, а ветер крепчает. И вот идут наши Коля Ивановы, плачут от напряжения, ненавидят друг друга, но транспарант не отпускают, только зубами скрипят. Держи, держи, держи, слово народное. Сам держи, держи, и тоже народное слово. Скрипят зубами, слезами обливаются, но держат, и выдержали. А уж как за Ваську Блаженного зашли, транспарант прислонили к зданию и бросились друг на дружку и давай дубасить. Потом они, конечно, помирились. Но прежней дружбы у Ивановых Коль уже не было. А время шло. Иванову первому везло все больше и больше. Жена его каждый год то мальца, то девку приносит. Не оставлял он ее пустой, еще бы такая фигуристая. Скандал первомайский вроде забылся, но в домах друг у дружки они теперь не бывали, а все больше на улице встречались. «Ну как же, Туха, в порядке?» «А как твой комендант?» — спрашивал, пряча глаза, Иванов второй. «Не жалуюсь. Команду «ложись» исполняет справно. В шестой раз рожать поехала». Потом родила его фигуристая Машка седьмого, потом восьмого, потом девятого, и вдруг стоп, девятый, и все. И вот как-то на совещании ударников встречает Иванов первый Иванова второго. Разговорились они, но чувствует второй, что чего это мнется первый Иванов. Мялся-мялся, а все-таки разговор завел. «Детни у меня много, девять». «Много», — сказал выжидающий Иванов второй. «А баба моя все цветет, девять нарожала, а глаз не оторвешь». Помолчали. Надо было спросить, и второй спросил. «А чего ж десятого не родишь?» «Надо бы», — вздохнул первый и добавил. «За 10 детей мать героиню дают. И деньгами добавляют каждый месяц. Так сделай». «Сделай. Разве не сделал бы? Не выходит?» «К врачу ходили, говорит, в вас все дело, во мне, то есть. Случилось со мной что-то. 9 вышло, а 10-й?» Прошло еще немного времени, и вдруг зовет первый Иванов второго к себе домой. Пришел тот к нему в дом впервые после майских. Машка его румяная да свежая, годы совсем над ней не властные, ходит задом, вертит фигуристая. Ну, поставил Иванов первый бутылку, выпили. Тогда Иванов первый и сказал проникновенно: «Коля, дружок твой в беде, выручай». Иванов второй только этого и ждал. Он ведь давно все понял. Согласный, еще бы не согласный. Такая фигуристая, только вздохнул первый. Ну, закончили они бутылку. Первый Иванов ушел как бы погулять. Ну, Машка его, естественно, в курсе была. И, не откладывая дела, начали второй Иванов и Маша Петрова добывать вдвоем эту самую медаль. Оба статные, красивые, так что все получилось у них с одного раза. И вскоре приходит Иванов первый ко второму, веселый, довольный, бутылку на радостях приносит. Проходит 9 месяцев положенных и рожает Мария. И пуще прежнего хорошеет. А Иванов-то второй было снова к ней знакомой тропкой. Но Мария, женщина строгая, встретила его с медалью на высокой груди и дала ему отворот-поворот. Я, говорит, за случайными связями не гонюсь. А любовь у Иванова второго все крепчает. Тоскует, пить начал, кричать начал. Это что ж за дела, у Машки медаль на грудях, и Колька деньгу лишнюю имеет, а мне, значит, за все про все бутылку? И подал он тогда в суд с обиды. И всю правду описал в заявлении. Ребенок, дескать, мой, делал его за бутылку. Ну, суд во всем разобрался и принял такое справедливое решение. Каждый месяц удерживать с Иванова второго 1/4 зарплаты на алименты. Вот так-то. Прошло еще время. Много воды утекло и постарели наши. Николая Ивановы седые стали. И вот как-то Иванов первый и говорит второму Иванову. Я, говорит, Иван, зла на тебя не держу. Жизнь мы свою уже прожили, умирать скоро. Да и Машка твоя теперь тоже стала, как моя фигуристая жирная старуха. И помирились. И снова неразлучные стали. Ну а как помирать пришлось? Опять все одному везет. Так что первым помер Коля Иванов II, красивый и невезучий. Завод ему хорошее место на кладбище выделил, оградку поставил, памятник. Пришла очередь и первого Коли, тоже без мук помер и тоже в одночасье. А так как мест к тому времени на центральном кладбище уже не было, и был он друг неразлучный второго Иванова, то схоронили его за той же оградкой и надпись сделали такую же. Иванов Николай Иванович. Только года другие проставили. Прошло еще время. Машка, некрасивая, жирная, но бойкая, возьми да и выйди замуж второй раз. И стал муж ее болеть. А баба она была хозяйственная, предусмотрительная. И говорит она подруге своей, Машке красивой, а ну убирай своего с нашего места. Я там, может, моего нового захороню. Да ты что? Как же я заберу? Как положила, так и забирай. Думаешь, я забыла, сколько вы моему крови испортили? Думаешь, я не знаю, через кого он здоровье потерял да умер? И так как Мария Первая своего не забирала, то Мария Вторая обратилась в суд. И судья опять справедливо сказал нашим Мариям. Стыдно, гражданки, лежат вместе два хороших товарища, а вы их покой нарушаете. Пусть себе лежат, пусть отдыхают. И разошлись молча подруги в разные стороны. И с той поры до смерти словом не перемолвились. Так любовь трижды победила хорошую дружбу.